Пришла очередь Сирилу сказать ему «да», и он сказал, причем весьма выразительно. Образ Сидни отпечатался на его сетчатке. Весть о том, что внешность гориллы удачно сочетается с ее агрессивностью, не прибавила ему спокойствия. Если бы предстояло выбирать между тем, чтобы рассердить Макмерда, и тем, чтобы потревожить вечным пером муравьиную кучу, он бы предпочел кучу. О чем говорить? Когда он сидел и думал, что же делать, дверь распахнулась, и бар наполнился Макмерда. Профессор был прав. Он сердился. Глаза сверкали, уши ходили ходуном, зубы уподобились кастаньетам. Словом, вылитая горилла, разве что он не бил себя кулаками в грудь. «Хо!» — сказал он, увидев противника. «А, Сидни!» — откликнулся тот. «Привет!» «Какой я тебя Сидни?» — спросил Макмерда. «Агнес говорит, вы с ней обручились?» Сирил сбивчиво ответил, что речь об этом в сущности шла. «Ты ее обнимал?» «Да так, отчасти». «И целовал. С великим почтением. В общем, за моей спиной ты, как последний гад, увел у меня невесту. Если не затруднит, выйдем-ка отсюда на минуточку». Сирил выходить не хотел, но выбора не было. Выходя, он с удивлением заметил, что с ним идет профессор. Глядя на Макмерда тем взглядом, который придавал ему сходство с Франкенштейном в плохом настроении. «Не сочтите за труд, мистер Макмерда», — сказал этот Франкенштейн. «Посмотрите ко мне в глаза». «Спасибо», — так я и думал. «Вас одолевает дремота. Веки опускаются. Вы спите». «Нет, не сплю». «Спите, спите». «А верно!» — удивился Сидни, мягко опуская шезлонг. «Возьму-ка я и посплю». Профессор еще помахал руками, и Сидни Макмерда дернулся. Он посмотрел на Сирила, но совсем другим взором, нежным и умиленным. «Мистер Грули», — сказал он, — «да. Я поразмыслил и решил, как это нетрудно, что нельзя думать только о себе. Бывают случаи, когда надо собой пожертвовать. Вы любите Агнес, она любит вас, и я не буду вставать между вами. Сердце мое разбито, но главное, чтобы она была счастлива. Берите ее, я благословляю вас, если благословление конченного человека что-то для вас значит. Пойду в бар, выпью джину с тоником». «Прекрасное завершение ваших сегодняшних успехов», — сказал профессор, когда за Сидни закрылась дверь. «Лучший способ уладить мелкие трудности — гипноз и еще раз гипноз». «Жертвенная речь получилась неплохо, а?» «В самом тонком вкусе. Ну что ж, теперь вас можно разгипнотизировать. Потерпите минуточку». И профессор выплеснул сок ему в лицо. Очнувшись, Сирил вскрикнул. «Ой, господи!» «Простите, не понял профессор». «А вот скажите!» — дрожащим голосом спросил Сирил. «Действительно ли предложение под гипнозом?» «Вы имеете в виду мисс Флэг?» «Да, я предложил ей руку. Но через 3 недели я женюсь на другой. Помните Патрицию Бинстед?» «Прекрасно помню». «Вот, на ней. Ну, что мне теперь делать? Вы не могли бы загипнотизировать Агнес? Ну, внушить ей, что я первостатейный мерзавец». «Пара пустяков. Но тогда не откладывайте. Скажите, что у меня гандикап гораздо больше. Скажите, что я пью без просыпа. Скажите, что я шпион грулинский. Скажите, что у меня уже есть 2 жены. Ну, в общем, сами знаете, что говорить». Еле дыша, он дождался профессора. «Ну, как?» «Прекрасно, дорогой мой, прекрасно. Она помирилась с Макмерда. Говорит, что не вышла бы за вас, будь вы единственным издателем в мире, и не отдаст вам свою книгу, даже если вы станете молить на коленях. Собирается к Саймону и Шустеру». «Пепперидж, вы гений!» «Что можем, что можем», — засмущался профессор. «А не вернуться ли нам в бар? Выпьем соку». «Вам нравится эта пакость? О, я ее обожаю». Сирил чуть не сказал, что Дракуле больше подходит другая жидкость, но он сдержался. Ну, как-то бестактно, да и важно ли, кого напоминает этот замечательный человек. Главное ведь сердце, а не внешность. «Что ж, выпью я», — сказал он. «Лимонный сок хорош в такую жару. Поверьте, он здесь превосходен». «Наверное, из счастливых лимонов? Очень может быть». И он улыбнулся, подумав, что загипнотизировал бармена, угостится даром. Очень удобно, если ты не слишком богат.